Глава 8. Смертельное сафари. Глеб не знал, что сделать, чтобы остановить опекуна. Жадность Якова не имела пределов. Движимый инстинктами, он разрушал все вокруг себя. Глеб одновременно ненавидел и боялся его. Иногда юноше казалось, что у него в голове нет тайного уголка, где бы он прятал мысли от всевидящего взгляда опекуна. Глеб намеревался сбежать. Достал дорожную сумку и побросал туда вещи. Тайком он покинул номер. Огляделся. В сумрачном холле гостиницы никого. Стараясь не шуметь, он осторожно спустился по лестнице. «Куда это ты? Без меня?» Голос, раздавшийся сверху, заставил Глеба вздрогнуть от неожиданности. Медленно, никуда не торопясь, Яков подошел к Глебу. «А ну иди!» Яков схватил сына за шею и поволок обратно в комнату. «Запомни, я вытащил тебя из такой грязи. Еще одна выходка, и я вышвырну тебя. Будешь побираться, хотя тебе не привыкать». Яков унижал намеренно, так он самоутверждался. То, что он не мог контролировать, просто уничтожал. Глеб сжал кулаки в бессильной злобе. Ему хотелось ударить со всей силы, которая имелась в его руках, по самодовольной ухмылке. Но он привык подчиняться взрослым. Ведь дядя Яков взял его из приюта, когда родители умерли. Даже по-своему заботился о мальчике. Только вот забота иногда походила на деспотию. Глеб не имел выбора. Он должен был помогать опекуну. Глеб с детства привык к жестокости. Это та монета, которой ему часто платил дядюшка. Яков воспитал приемного ребенка в страхе и подчинении, заменив родительскую любовь системой наказаний и одобрений, сделавшей его зависимым. Глеба обезоруживают доброта и вежливость. Именно рядом с Никой он осознал, что есть и другие люди, иное мироощущение. Она подарила ему надежду, что еще есть возможность начать новую жизнь. Чтобы окончательно уйти от Якова Новикова, Глеб ждал совершеннолетия. Но время тянулось неприятно долго, словно жвачка, потерявшая вкус. Глеб успел запачкаться в грязи. Сначала она облепила только носки ботинок, потом дошла до кончиков пальцев на руках, а теперь грязные пятна проступают на душе. Глеб давно перестал бороться. С циничной усмешкой наблюдал, как вязнет все глубже. Что толку дожидаться спасения извне, когда ты уже стал частью топкого болота? В номер зашел Яков. Глебу достаточно одного взгляда, чтобы понять, в каком расположении духа его опекун. Он злился. В скверном настроении Яков способен на любую подлость. Заметив, что Глеб еще не собрался, он усмехнулся. «Ты ведь помнишь, что тебя ожидает, если не будешь мне подчиняться?» «Я не боюсь тебя», — тихо, но решительно произнес Глеб. Он впервые бросил вызов опекуну. Яков рассмеялся так весело, будто услышал забавную шутку. И сейчас он не походил на мерзавца. Возможно, где-то внутри у него еще горел свет, который с каждым злодеянием тускнеет. Но Глеб верил, что однажды дядя Яков опять станет таким, каким он увидел его, когда Новиков только пришел в детский дом. Тогда в шумной, яркой комнате для гостей Глеб подметил не только новенький костюм и уверенные манеры дяди Яши. Он различил в глазах взрослого такую же глубокую, замороженную тишину, какая поселилась в сердце Глебушки, когда умерла мать. Воспитатели и волонтеры пытались его развеселить, растормошить. Их жалость была невыносимой, а иногда и вовсе притворной. Яков не жалел его. Он смотрел на Глеба, как на равного человека, который рано узнал, как жесток мир. И в этой безмолвной общности душ Глеб сразу потянулся к дяде Яше, как утопающий к надежному берегу. Мальчику показалось, что только этот хладнокровный, молчаливый мужчина понимает его боль. «Подумай о Веронике Белевской», — вдруг бросил Яков и взглянул на часы. «Надо поторапливаться. Я заметил, как ты смотришь на нее. Симпатичная девушка». Услышав знакомое имя, Глеб напряженно застыл. Интуитивно он уже догадался, к чему клонит Яков. «Ты же знаешь, что происходит с теми, кто тебе дорог. Лучше слушайся меня». Глеб оделся в теплый комбинезон, посмотрел в зеркало и не узнавал того мальчика, который когда-то мечтал о свободе. От него прежнего осталась бледная тень, запачканная кровью и грязью. «Замечательно!» — воскликнул дядюшка, когда окинул взглядом подопечного. «И убери это выражение с лица. Сейчас повеселимся». Они прибыли к мысу, когда солнце скрыло плотная пелена туч. Быстро смеркалось. Яков показал удостоверение режиссера, встречавшему его инспектору. Собачка, что была с работником заповедника, залилась лаем на Якова. Он громко рявкнул. «Фу, пошла прочь!» Инспектор заискивающе улыбнулся. «Не обращайте внимания, она всегда так реагирует на чужаков». Яков оскалился, обнажив ряд идеальных белых зубов. Он тщательно следил за улыбкой. Чтобы рвать добычу, у хищников должны быть крепкие клыки. Яков расстегнул молнию на куртке, залез во внутренний карман и извлек разрешение на посещение мыса и увесистый конверт. «Этого хватит?» — насмешливо поинтересовался Яков. В полумгле его глаза заблестели, как холодная сталь бурятского ножа. Инспектор заглянул в пакет и довольно присвистнул. Таких денег он никогда не держал. «Если нужно что, выпивка, закуски там, я могу помочь», — услужливо сказал инспектор. «Не беспокойте нас, скоро приедут остальные участники сафари». Мыс Хээрэ-Хушуун находился на северо-западной стороне Байкала, откуда начинался берег бурых медведей. Напротив располагался архипелаг Ушканьи острова. Рытый — часть Байкало-Ленского заповедника. Врата в потусторонний мир. На самом мысе нет ни деревца, ни травинки. Люди не селились в этих местах. Одиночки сюда не заходили. Летом катера проносились мимо. В священных землях погребен дух-хранитель Ухер. Обитают здесь и грозные духи ветров. Кто нарушит один из запретов, навлечет на себя страшную кару. Но когда впереди маячит грандиозная нажива, даже сильный суеверный страх отступает. На территорию въехал большой фургон, в чреве которого скрывался ценный груз. Из кабины выбрались Глеб и Яков, затем они распахнули двери. В темноте отсека сверкали красные глаза кумутканов. Глеб с надеждой посмотрел на опекуна. Может, в Якове проснется сострадание. Ведь иногда он бывал добрым с ним. Правда, в последние месяцы спонтанные проявления великодушия случались все реже. Он манипулировал сыном, требуя за участие в его судьбе ответных услуг. И юноша знал, за все блага, что даровал опекун, придется заплатить самую высокую цену. «Нужно достать их. Скоро все будут на месте, и ритуал начнется», — приказал Яков. Но Глеб медлил. Кумутканы метались в клетках, охваченные страхом. У нерпят больше не осталось доверия. Они познакомились с людским коварством. Глеб не мог видеть их умных, грустных глаз, обращенных с немой мольбой. «Яш, не надо. Пусть они живут», — робко попросил Глеб. «Давай отпустим их», — подозрительно легко согласился Яков. Глеб хотел верить папе. Он улыбнулся, но в тот же миг ощутил резкий удар в солнечное сплетение. Согнувшись пополам от боли, Глеб едва дышал. Но в то же время почувствовал сильную волну ненависти, поднимавшуюся изнутри. Приемный отец схватил подопечного за капюшон и швырнул к открытому кузову, где своей участи дожидались нерпы. «Лучше делай то, что я тебе говорю», — велел Новиков, вынимая из кармана электрошокер. Он никогда не шел на компромисс. Глеб зло поглядел на него, но противиться не решился. Только послушно вытащил нерпенка из брюха машины. Это был Татошка, любимец Вероники. Глеб сразу узнал его. Любопытство на мордочке зверя сменилось страхом. Он жалобно закричал. В глазах у Глеба поплыли темные пятна. Он не представлял, как спасти щенков. В голове проносились лихорадочные мысли. Было очевидно, Яков не из тех, кого легко переубедить. «Я ведь стараюсь для нас!» Заметив мучение Глеба, Яков смягчился и сказал: «Зарабатываю на твое обучение». «Мое обучение?» Не поверив услышанному, переспросил сын. Глеб знал, что Яков хоть и подлый тиран, но слово свое держит крепко. «Да, я хочу, чтобы ты окончил в ГИК, а семестр там стоит немалых денег», — проговорил Яков, сжав шокер. «Искусство, знаешь ли, требует жертв». Лицо Глеба исказило кривая ухмылка. На одной чаше весов его будущее, на другой — совесть и душа. Перед ним лежали две дороги, и обе вели в ад. Выбирая одно, отрекаешься от другого. Ставки растут. Чтобы осуществить мечту, он должен убить живое существо. Но что же предпринять, когда в шею упирается электрошокер? «И что я должен сделать для этого?» — поинтересовался Глеб, доставая упитанного альбиноса, беляша. «Может, отпустить самого большого на волю?» Изнутри донесся страшный вой. Раненый ангел забрался подальше в клетку и отчаянно сопротивлялся. «Ника бы порадовалась, узнав, что ты жив», — вдруг подумал Глеб, с трудом волоча за хвост тяжелую тушу. Они лишь ранили самца, но не убили. Яков принял ангела, но, не справившись с такими габаритами, грубо бросил его на лед. Застонав, нерпа откатилась и поползла по льду к свободе. Ангел так стремился сбежать, что даже рана не мешала ему. «Куда?» — крикнул Яков, догнал самца и ударил электрошокером. Ангел бился в конвульсиях и неожиданно замер. Глеб пригляделся, испугавшись, что опекун убил тюленя. «Что ты наделал?» — проронил оторопевший Глеб. «Нет, он не впервые становился свидетелем смерти животного от рук Якова. Особенно беспощаден он был с самкой нерпы, которая пыталась защитить своего белька. Ангел был дорог Нике, и Глеб проникся симпатией к белоснежному увольню. Все эти дни он ухаживал за ангелом. Они спрятали девятерых нерп рядом с заброшенным складом на окраине Хужира, куда уже давно никто не заглядывал. Он кормил их и чистил бассейн, наспех сооруженный в озере. Глеб успел привязаться к щенкам и ангелу, и теперь внутри все болезненно сжималось при мысли, что скоро их жестоко уничтожат. «Им уже не важно», — коротко сказал Яков. Для проведения ритуала они разложили оглушенных электрошокером альбиносов в форме символа «Дугуй-Хэ» — круг, солнце, символ вечности, бурятский. К мысу начали съезжаться участники сафари. Двое прибыли на снегоходе, четверых доставил Хивус, последний охотник прилетел на маленьком геликоптере. В воздухе повисло звенящее ожидание. Северное сияние разорвало небесную ткань. Зеленые и фиолетовые оттенки перемежались с розовыми. Факелы, которые Глеб и Яков установили по периметру импровизированного алтаря, отбрасывали зловещие тени. Глеб расставил участников по местам. Он не вдавался в их личные истории, но знал, что самый старый из них – больной раком. Он готов принести в жертву беспомощное существо ради призрачной надежды на спасение. В буклетах, полученных охотниками вместе с картой, рассказывали легенду. Предание гласило: когда Байкал был молод и прозрачен, как слеза младенца, духи озера сотворили первых нерп из света луны и льда. Но однажды Эрлик-хан, владыка подземного мира, позавидовал совершенству созданий и коснулся их властной рукой. Они стали молочно-белыми альбиносами с глазами цвета крови. Однако Байкал их не отверг. Напротив, духи вдохнули в них собственную мощь, сделав их хранителями первозданной чистоты озера и благословенных даров. Считается, что тот, кто убьет нерпу альбиноса и совершит священный обряд, обретет неуязвимость и невероятную удачу. «Господа», — обратился Яков к собравшимся, — «вы не просто участвуете в сафари. Судьба дарует вам возможность прикоснуться к тайнам Байкала. Альбиносы — не ошибка природы. Они нечто вроде сосудов, где духи озера хранят свою силу. Их шкура — застывший свет луны над льдом. Нежное мясо — плоть самого Байкала. А сердце — квинтэссенция благодарности. Чтобы получить истинное могущество и здоровье, нужно съесть сердце альбиноса, дитя Байкала. Только принеся жертву, вы переродитесь», — произнес Яков, сжимая в руке фальшивый шаманский бубен, который купил в местной лавке. Он придумал замысловатую сказку в торопях, но она показалась ему убедительной. Новиков и сам поверил, что получит неограниченную власть. Яков рассчитывал завоевать благосклонность богатых избалованных людей, жаждущих острых ощущений и решения проблем магическим путем. После того, как распотрошат нерп, Яков планировал дорого продать их шкуры и ласты на черном рынке. Мясо детенышей особенно нежное и не так пахнет рыбой, как взрослая особь. Мех становится ценным после первой линьки. «Мы можем взять эту силу у духов. Пробудите внутреннего хищника». Одержимый абсурдной идеей, Яков ударил в бубен так, будто он настоящий шаман. Это послужило сигналом к действию. Проследив за Новиковыми, от выезда из Хужира Ордан и Ника прибыли на место за 10 минут до предполагаемого начала ритуала. Однако во тьме почти ничего не рассмотрели. Казалось, что долина пуста, но это было обманчивое впечатление. «Я же говорю, на съемках они», — бормотала Ника, снимая шлем. «Тебя легко обмануть», — хмыкнул Батуев. Ордан слез с бурана и направился в сторону мыса, хотя ноги дрожали от волнения и суеверного ужаса. Ника тоже спешилась и намеревалась пойти с Орданом. «Тебе туда нельзя», — напомнил он. «Но я хочу помочь», — возразила Ника. «Чем? Оставайся здесь», — велел Ордан и протянул ей бинокль. «Вот, возьми. Если поймешь, что дело плохо, поезжай за подмогой». Ника фыркнула, но послушалась. Повесила бинокль на шею. Ордан хотел было уйти, но Вероника схватила его за руку. Он обернулся и с тревогой посмотрел на нее. Она заметила в его глазах едва уловимый страх. «Будь осторожен», — попросила Ника и сжала его теплую ладонь. Ордан благодарно кивнул. Он уже забыл о недавней обиде. В лихой улыбке Батуева было больше бравады, чем храбрости. Но он учился бороться с подсознательными страхами. Сакральное место действительно пугало. Рытый мрачной громадой высился над ним, словно спрашивая, зачем нарушили его покой. Бешеный пульс заставлял ловить воздух ртом. Пожалуй, надо меньше слушать маминых легенд. Когда Ардан ушел достаточно далеко, Вероника навела на него бинокль. Взгляд скользнул дальше по льду. В душе что-то ёкнуло. Это был ангел. Он жив. Радость ненадолго ободрила Нику. В темноте она разглядела белые тушки. Все пропавшие кумутканы были здесь. Но для чего? В поле зрения попало пламя трепетавших факелов, придававшее окрестностям мистическую атмосферу. Картина напоминала жуткую, завораживающую сцену из триллера. На нерпят надвигались темные фигуры. Их было семеро, а с Глебом и Яковом — 9. В бурятской мифологии это число символизировало белое подношение. Сейчас лед обогрят жертвенной кровью. «Чертовы ублюдки!» — закричал Ардан, увидев, как один из участников подбирается с молотком к оглушенному беляшу, который бессильно перебирал ластами в попытке уползти. «Убийцы!» Будто призрак, Яков бесшумно возник из мглы. Сделал молниеносный выпад с электрошокером. Прежде чем Дан успел что-то осознать, его тело пронзила резкая боль. Мышцы свело судорогой, горло сдавило. Реальность опрокинулась и поплыла. Ардан рухнул на лед. «Уходим!» Новиков подал знак участникам сафари, пока Батуев поднимался. Заметив, что Ардану грозит опасность, Ника бросилась на помощь. Она решила воспользоваться моментом внезапности. Никто не ожидает ее появления. Она побежала в сумрак, где призывно мерцали огни. Еще несколько шагов, и из тьмы проступили знакомые очертания. Татоша судорожно бил ластами. Кумутканы настолько доверчивы, что принимают человека за собственную мать, льнут к нему в поисках защиты. Татошка, едва придя в себя после удара током, потянулся к участнику сафари. Тот ударил молоточком, но слишком слабо, так и не убил. Альбинос жалобно завыл. Глеб не мог наблюдать за агонией уязвимого существа. Новиков медленно подошел, понимая, что ему придется сделать. Осознание причиняло невыносимую боль. Он замахнулся и стукнул Татошу по голове. Этот удар волнами тошноты отозвался внутри. Он стал противен сам себе. Тело маленького кумуткана замерло. Он не скулил. Глеб стоял с молотком в руках. С Байкана снег капала кровь. Красная на белом. Страшный контраст. Как доброта и жестокость. Как жизнь и смерть. «Ты...» — только и вымолвила Ника. От ужаса и отчаяния она оцепенела. «Разве можно так ошибаться?» «Я не верила Ардану!» «Я болен», — пробормотал Глеб, не сводя с нее горящего взора. «Меня уже не спасти!» Беспринципная жестокость — хроническая болезнь мира, и Глеб поражен ею. Ника ошеломленно застыла, ощутив, как нервы внутри сплелись в тугой узел. Кошмар воплотился в явь. «Убегай! Прячься!» — рявкнул Глеб. «Нельзя, чтобы он понял, что ты догадалась!» «Кто он?» «Мой опекун!» — коротко бросил Глеб. «Убирайся, иначе!» Нику оглушила его грубость и бесчеловечность. Она не могла пошевелиться, не то что бежать. Так и застыла, глядя в его глаза, мерцавшие злым огнем в темноте. Переполох, который навели Ардан и Ника, сыграл на руку участникам сафари. Суматоха сделалась идеальной ширмой, за которой все скрылись. Яков сел в геликоптер и улетел вместе с клиентом. Глеб схватил Нику за локоть и поволок за собой. Ардан побежал за ними. «Стой, подлая тварь!» — кричал Дан. Когда он догнал их, рванул Глеба за капюшон и ударил по лицу. Новиков не пытался защититься, только прикрыл Нику собой. «Да, я тварь!» — воскликнул Глеб. «Но сейчас не это главное. Нужно защитить Нику. Яков не оставит ее». Ардан громко вздохнул и посмотрел на Белевскую. «Мы должны забрать нерп. Они не выживут», — с тревогой сказала Ника. Неподалеку от мыса Рытова подростки нашли фургон с клетками, в которых содержались кумутканы. Глеб обследовал окрестности и, не найдя охотников, позвал Ардана и Нику. «Мой бедный Татоша!» Вероника расплакалась, когда осознала, что стало с ее любимцем. Душа разрывалась от боли и чувства вины. Вблизи они обнаружили еще две растерзанных тушки ушканов с вырезанными сердцами. Кто-то из участников довел ритуал до конца. Двое нерпят спрятались. Их так и не нашли. «Ника, сейчас не время», — спокойно напомнил Ардан. «Нужно уезжать». Пока Ника прощалась с погибшими альбиносами, Глеб и Ардан собрали выживших оглушенных нерп и погрузили в фургон.